Ральф был, хоть и слабым, но провидцем. Он чувствовал, что для выживания в этих землях роду понадобится покровительство, как минимум, трех богов. Лучше, конечно, больше, но каменные руки слишком бедны, чтобы удовлетворить аппетиты всех асов. К тому же, их род бросил свою землю и свой алтарь, из-за чего боги недовольны ими, а это только увеличивает плату. Однако старого ведуна заботили не только боги, но и смертные, в особенности вождь рода, Дитрих. Когда на одном из общих собраний встал вопрос о жертвах богам, он предложил принести в жертву какого-нибудь чужака, и на всех последующих собраниях с упорством отстаивал эту точку зрения. Хорошо, что большинство взрослых родственников и тех, кто был ему по-настоящему верен, погибли, сражаясь против конунга. Дитрих все еще имел большой авторитет и к нему прислушивались, но уже не так, как раньше. Ведь это он настоял на том, чтобы присоединиться к Торвальду. Ральф же прекрасно понимал, что конфликт с жителями этих земель может выйти роду боком. Их мало, они слабы. Глупо предполагать, что местный ярл не уничтожит их, если они начнут безобразничать на его землях. И на всех собраниях ведун жестко выступал против вождя, который не хотел задумываться о последствиях. Люди, помня о том, что именно из-за действий Дитриха они были вынуждены покинуть родные края, поддерживали Ральфа, который еще ни разу их не подводил. 3 месяца назад их драккары достигли берегов этой земли, которую местные зовут Эльбионом. За это время они смогли построить для себя новый гардер, который получился лучше прежнего. В основном потому, что Ральфу пришлось впрячься в общее дело наравне со всеми, используя колдовство, чтобы помочь сородичам в возведении домов. Делал он это без всякой задней мысли. Однако когда на очередном собрании почувствовал более сильную, чем раньше, поддержку людей, понял, что этим можно воспользоваться, в определенных пределах, разумеется. Так у Ральфа появился отряд преданных лично ему воинов, официально нужных для защиты алтаря. На деле же ведун знал, что однажды его конфликт с Дитрихом от простых слов перейдет к делу. Он, конечно, обладает силой и могуществом, но лучше, чтобы его охранял кто-то помимо богов. Вождь вполне может зарезать Ральфа во сне или применить иные подлые трюки, коим нет числа. Произнеся наполненные силой слова, обращенные к Лаки, ведун принялся ждать ответа. Шла минута, 3, прошло уже целых 10 минут, но ничего не происходит. Обычно боги отвечают ему практически сразу. Ральф всегда обладал немалой силой, и асы хорошо слышали его. Молчание хитреца может означать только одно: он не хочет отвечать, он за что-то очень сердит на Ральфа или же на все каменные руки. Что еще хуже, эти дары уже не примет никакой другой бог. Преподносить то, что не принял один ас другому, тяжелейшее оскорбление, за которое следует немедленная кара. Острый слух Ральфа уловил наверху тяжелый стук в ворота храма. Прошло уже больше получаса, стало окончательно ясно, что никакого ответа не будет, и он решил подняться, посмотреть, кого там нелегкая принесла. Пройдя зал с идолами, ведун толкнул дверь в прихожую, предназначенную для хозяйственных нужд. Она довольно обширная и имеет прямой выход в складской подвал. Очень удобно, нет нужды беспокоить богов мелочными делами. Стоило Ральфу войти, как двое мальчишек, прислуживающих в храме, пока не достигнут совершеннолетия, легко поклонились ему. Еще здесь присутствовал смутно знакомый ведуну мужчина, но он не выказал никакого почтения. И это нисколько не смутило Ральфа, никто не обязан кланяться, даже те, кто прислуживают ему. Однако поклоны они делают не по обязанности, но по доброй воле, выказывая тем самым уважение. «Приветствую, достопочтимый Ральф», — прогудел мужчина. «И тебе привет, Алов, кажется. Зачем пришел?» — осведомился Ральф. «Ну, дык, мертвяков я вам привез». «Мертвяков? Ах да, сколько привез?» Не на шутку обрадовался ведун. «Больше дюжины. Я не считал, да вы сами идите, посмотрите». «Не считал? Где же ты их достал?» Ральф был несколько удивлен, когда он говорил людям, что ему нужны мертвецы, не думал, что ему притащат требуемое так скоро, да еще в количествах. «Я не считал». Ухватив Алафа за плечо, ведун впился пристальным взглядом ему в глаза. «Я надеюсь, ты специально не сделал живых мертвыми, чтобы протащить их сюда?» «Нет-нет, как можно? Я ж не дурак, понятия имею. После вашего клича мы с мужиками к чужакам пошли, сказали, что мертвяки нужны, заплатим щедро. Вот землепашцы нам мертвяков и продали, где они их взяли, то мне неведомо. Ладно, Витге, Ленне, «Помогите Элофу оттащить мертвяков в подвал», — обратился Ральф к мальчишкам. Те послушно подбежали к стоящей недалеко от входа телеге, но остановились, как вкопанные, стоило им увидеть трупы. Вигги стремительно побледнел, а Ленни приобрел даже какой-то зеленоватый оттенок. Ведун помянул про себя недобрым словом ледяных великанов. Максимум, что они видели в своей жизни, это забитых свиней и кур. Дюжина несвежих человеческих тел вызвала у мальчишек вполне ожидаемую реакцию. Прикрыв глаза, чтобы сконцентрироваться, Ральф зачерпнул толику силы и, пожелав им всего хорошего, наградил ей ребят, лица которых стали приобретать здоровый оттенок. «Лучше, давайте, за работу!» Неожиданно, нос ведуна уловил аромат силы, чужой силы. Принюхавшись, он понял, что аромат идет из телеги. Растолкав изумленных его поведением ребят, Ральф принялся обнюхивать содержимое повозки. Чужая сила пахла одновременно, как воздух после грозы и как свежескошенная трава. Запах был настолько силен, что забивал сильнейшую трупную вонь, которой здесь не может не быть. «Вигге, быстро беги к Скульду, скажи, чтобы собирал всех и мчался сюда», — скомандовал Ральф. Мальчишка умчался, стоило ему договорить. Ведун был настолько взбудоражен, что позабыл практически обо всем. Подумать только, к ним в поселение пробрался какой-то ведун, а он откровенно проморгал это дело. Наверняка чужаки, продавшие Элофу эти гробаные трупы, отправили сюда своего колдуна, с довольно понятной целью – шпионить, а возможно и для чего-то похуже. «Я не понял, что мне-то делать», – оторопело спросил Элоф. «Что-что, мертвяков таскать, чего застыл, Ленни, помогай уважаемому Элофу». Ральфу не сиделось на месте. Страшно хотелось, не дожидаясь храмового херда, бежать и искать колдуна самостоятельно. Благо, он отчетливо ощущал следы его силы. Однако старого ведуна останавливало осознание того, что противник сильнее его. Насколько точно, Ральф определить не мог. Но то, что сильнее, понимал четко. Об этом ему сказала насыщенность запаха силы неизвестного колдуна. Такого чистого и, одновременно, крепкого аромата он еще никогда не чувствовал. Скульд не заставил себя долго ждать, прибежав в полном вооружении вместе с тремя десятками своих подчиненных спустя несколько минут. Ральф коротко разъяснил воинам ситуацию и приказал следовать за ним. Сам ведун даже не побежал, а помчался на запах грозы. Несмотря на свой возраст и откровенно дряхлый вид, Ральф все еще мог дать фору многим молодым. Во многих аспектах сила магии фактически заменяла ему растраченное здоровье, не давая умереть от старости. В какой-то момент его нос почуял колдуна в его первозданной форме. Вот только там, где нюх Ральфа четко ощущал цель, глаза не находили ничего. Более того, он никак не мог сосредоточиться на месте, откуда исходит аромат. Часть 2, отрезок 7, часть 2, отрезок 7. Еда буквально исчезала у меня во рту. Я проглатывал все, что лежало передо мной, даже не жуя. Аппетитная похлебка с рыбьими потрохами, которая в иное время вызвала бы у меня отторжение, в данный момент шла на ура. Несколько недель я питался только магией, не дававшей мне умереть, но и не предоставлявшей организму никакого строительного материала. Пока не отправил первую за долгое время порцию пищи себе в желудок, я даже не ощущал, насколько же голоден. Чувствую, объем я гостеприимных хозяев прилично. Старый маг, которого, как стало теперь известно, зовут Ральф, смотрел на меня с небольшим удивлением, что неудивительно, учитывая, что всего за несколько секунд содержимое немаленького котелка перекочевало в мой желудок. «Достопочтимый Ральф, не могли бы ваши помощницы принести мне еще еды? В 5 раз больше от того, что было. В силу независящих от меня причин я несколько недель ничего не ел и не пил, говорю, стоящему надо мной старику. Говорю это на языке хозяев». Хоть и с порядочным акцентом, речевой аппарат не очень приспособлен к особенностям их языка, но вполне правильно. Кузнец, который был вынужден работать переводчиком, с радостью ухватился за возможность не отвлекаться от своих, несомненно, важных дел и с облегчением дал мне возможность скопировать у него из головы языковую матрицу. За моими действиями внимательно наблюдал маг, что абсолютно логично, так как возможности этого старика не тогда, ни сейчас толком мне неизвестны, я не стал делать в разуме мужика никаких лишних закладок. Час назад я стоял на улице, окруженный со всех сторон и готовый в любой момент устроить кровавую баню. К счастью, маг, являющийся здесь, если не главный, то весьма авторитетной фигурой, так же, как и я, был настроен скорее на диалог. Сошлись на том, что они предоставляют мне кров и еду на пару дней, а в ответ получают 5 килограммов золота. Так как расплатиться было нечем, пришлось признаться, что хорошо владею трансмутацией. Отличная цена с учетом того, что я скрытно проник к ним в дом, словно вор. Оказать мне гостеприимство решил сам маг, в храме, где, помимо всего прочего, имеются и разветвленные жилые помещения. Видимо, совершенно правильно решил поостеречься и присмотреть за таким подозрительным и опасным субъектом лично. «Слышали? Принесите нашему гостю то, что он просит». Поглядев на меня несколько секунд, обратился Ральф к помощницам, двум весьма симпатичным, молодым девушкам. Те, тоже впечатленные моей скоростью поглощения еды, моментально выпорхнули отсюда. Находились мы, кстати, в небольшом помещении, без каких-либо украшений или других излишеств. Только грубо сколоченный стол, лавки по двум его сторонам и деревянные стены. Единственное окно было закрыто ставнями, и освещалось все это тремя масляными лампами. Как же так вышло, что такой сильный ведун, как ты, так долго голодал? Старик вперил в меня внимательный, с прищуром взгляд. Что-либо сказать о его эмоциях я не мог. Либо он сам, либо какой-то артефакт надежно закрывал разум моего собеседника от кого бы то ни было. Вызывает ассоциации со скрытым, который я не раз применял, чтобы ускользнуть от чужих глаз и пройти в неположенные места. Пытаясь обнаружить разум мага, я сталкиваюсь с тем, что просто не могу этот самый разум отыскать, будто его и нет здесь вовсе. Если бы я не видел ауру перед собой, подумал бы, наверное, что со мной говорит иллюзия, автор которой искусно прячется где-то неподалеку. Не думаю, достопочтимый Ральф, что вам будет интересна столь скучная история. Все, чего мне в данный момент хотелось, это наполнить гудящий от голода желудок, а не вступать в длинные беседы. Да и вообще, лучше будет, если я покину этот городок как можно раньше, и его жители забудут обо мне, а я забуду о них. Скандинавы, особенно в контексте средневековой Англии, не сулят ничего хорошего. Надо будет, когда вернусь в Камелот, предупредить Артура, чтобы озаботился безопасностью побережья. А то, насколько я помню, викинги аж до Ирландии доходили, и именно они основали там Дублин. Да что там Ирландия? Бедные мореходы Север Америку посещали за несколько сотен лет до Колумба. В этот момент, как раз, прибыла еда в сопровождении давешних девчонок и еще каких-то двух пацанов. Так что я на некоторое время выпал из реальности, поглощенный поглощением пищи. Хе-хе, каламбурчик получился. По моим ощущениям жор, а никак по-другому назвать это не получается, продолжался несколько десятков минут, в течение которых Ральф терпеливо сидел на своем месте и ждал, пока я наемся. Попотчевали меня, надо сказать, очень даже щедро. Целая гора вяленого мяса, бочка пива, опустошенная теперь наполовину, пироги с разнообразной начинкой, от оленины с грибами до меда с кусочками соты, пареная репа с засоленными огурцами. Ты не прав, достопочтимый Мерлин, продолжил старик, стоило мне сыто привалиться к столу. К сожалению, лавке спинка не положена, а жаль, перед произнесением моего имени он немного запнулся. Видимо, для его речи оно довольно непривычно. Очень немногое способно заставить меня от скуки, от удивления, ловить ртом ворон. Я и мои соплеменники, новички в этих землях. Было бы замечательно, если бы ты поведал нам о своем доме. Здешние обычаи сильно отличаются от наших. Хотелось бы знать, каковы они, чтобы не оказаться случайно в беде. Наш род и так уже достаточно настрадался на родине. Последнее, что нам нужно, так это новые испытания, которые могут обрушиться на наши головы из-за простого невежества. Насытившись от пуза, я порядочно подобрел. Подозрительность никуда не делась, но к ней добавилась лень и изрядная толика благожелательного расположения к людям, которые так здорово меня накормили. Да и сам Ральф, хотя и мимоходом, но сообщает, что они просто беглецы из родных мест. Осторожность, конечно, не повредит, однако, разве я, единственный житель Альбиона, которого повстречал ваш род? Говорю с притворным удивлением, выгибая для убедительности правую бровь, научился этому приему у Гаюса, старый лекарь, настоящий мастер в передаче эмоций бровями, до него мне еще очень далеко. Нет, но все, кого мы видели до сих пор, пахари и рыбаки, только и способные, что повторять неизвестные нам названия и имена. Точные знания этих людей распространяются только на их родные деревни и, возможно, на пару-тройку соседних, а идти вглубь чужих земель для нас пока что слишком опасно. Про богов эти простофили мелят вообще что-то странное. Мы не знаем, какие боги населяют здешние поля, леса и реки. Но ты, совершенно другое дело. Ты, ведун, ты совершенно точно знаешь больше этого неграмотного люда. Расскажи, пожалуйста, то, что знаешь. Я не прошу у тебя секретов, но даже самое очевидное любому твоему соплеменнику будет величайшей ценностью для моего рода. Помнится, у нас был уговор. Золото в обмен на кровь и пищу. Что-то я не помню уговора, что я должен подчивать вас байками, решаю говорить на чистоту. Вышло грубовато, но как есть. Не нужно было читать его эмоции, чтобы увидеть ошеломление старика. После моих слов он просто опешил, иначе его маска доброжелательности так просто не треснула бы. Ты пришел сюда, в наш дом, ешь нашу пищу, и считаешь нас. Кем ты нас считаешь? Снова прищурился маг. Вот только на этот раз прищур был откровенно нехорошим, а закаменевшее лицо с играющими желваками выдавало едва сдерживаемый гнев. Картина. Оскорбленная невинность. Во всей красе. Будь я несколько более легковерен, в ту же секунду начал бы истово просить прощения у честного и порядочного человека, которого по глупости и недомыслию обвинил во всяких гнусностях. Скажи, сколько в твоем племени викингов? Спокойно спрашиваю, никак не реагирую на покрасневшее от гнева лицо Ральфа. Даже с помощью простого снятия языковой матрицы можно узнать очень многое. Не только про человека, но и про общество, в котором он обитает. Термин «викинг» оказался более чем знаком кузнецу. Более того, он его довольно-таки часто употреблял. А значит, поводов для опасения у меня более чем достаточно. Мы приличные люди, у нас подобное отребье не водится. Отрезал маг, а потом уже менее напористо продолжил. Его речь приобрела уже знакомые мне, кошачьи нотки. Он говорил, словно убаюкиваю своим голосом жертву, перед тем, как броситься на нее и разорвать одним стремительным движением горло. Я понял, чем вызвано твое недоверие. Буйные до крови и золота викинги плавали по всему свету, и, наверняка, были и в этих землях, оставив после себя горе, разорение и злобу. Да, это воистину так, именно в наших землях рождаются викинги. Но, уверяю тебя, среди нашего рода таких негодяев нет и никогда не было. Ты можешь в этом поклясться? Спрашиваю, не слишком веря сказанному. После моего вопроса старик заметно поскушнел, а его губы скривились в кислом подобии улыбки. Все стало понятно и без слов. Вот видишь, а ты еще спрашиваешь, за кого я вас принимаю. Не надо считать меня дураком. Я благодарен твоему роду за оказанное гостеприимство и, будь уверен, отплачу вам сполна, как и договаривались. Но помогать вам в ваших бесчинствах я не намерен. Прошу меня простить, достопочтимый Мерлин, я не был с тобой до конца честен. Викинги, позор моего народа, они покрывают дурной славой всех нас, но это лишь горстка, малая часть всех северян. Признаю, в нашем роду тоже проросло это проклятое семя, как и у всех, но все уже погибли, либо отошли от прежнего ремесла и раскаялись в своих поступках. Мы покинули родные края не просто так. Наш вождь втравил род в совершенно ненужную нам войну. Блеск золота, которым поманил Локи многих наших мужей, обернулся для них губительным светом Муспельхейма. За свою глупость и алчность они совершенно справедливо заплатили своими жизнями. Однако наши враги сочли такую плату недостаточно весомой, и под угрозой оказались все мы. Как это ни печально, но мы вынуждены были оставить земли, на которых жили сотни поколений наших предков. Мы вовсе не стремимся враждовать с кем-либо здесь. Это было бы для нас смертельно. Хм, хорошо. Значит, твой род одиночки, изгнанники, и у вас нет связи с родиной? Если к этим берегам приплывут корабли ваших сородичей, что в таком случае будете делать вы? Мы будем сражаться. Викинги – это отпетые мерзавцы, для которых свои – это только члены их банды. Даже самых близких родичей эти мрази готовы убить за плешивую овцу. Бум! Разгорячился Ральф и от избытка чувств ударил по столу. Видно, что-то личное. Два светильника тут же свалились на пол, погружая малую трапезную во мрак. Из-за резкого потемнения я, чисто машинально, создал пяток светлячков и подвесил их под потолок. Помещение тут же озарилось дневным светом. Старик с минуту переводил немигающий взгляд с меня на светляки. Потом его лицо все-таки претерпело некоторые метаморфозы, став весьма задумчивым. «А что, если я заключу с тобой еще одну сделку, и ты расскажешь все, что нам нужно?» — спросил Ральф, придя в ходе своих размышлений к каким-то странным умозаключениям. да и предложение он сделал да нельзя странное. Чем, интересно, он собирается со мной расплачиваться, да и не настолько я жадный, чтобы за целую бочку варенья да целую корзину печенья все сдать. Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее мальчиша-плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит мальчиш-плохиш, жрет и радуется. Их неведение играет на руку жителям острова. Плохо, если они узнают, что нормального жречества здесь фактически нет, и основная масса населения давно перестала верить в языческих богов. Даже христианство на Альбионе представляет собой какую-то слабую, разбавленную жижу. Храмов нет, священников тоже нет, люди верят в Бога, но практически никак ему не поклоняются. Если Ральф и его соплеменники узнают о таком положении дел, я даже не могу представить себе последствия. Массовое обращение жителей Альбиона в скандинавское язычество, обязательная война на религиозной почве и прочие подобные прелести. Почему я думаю, что жители Альбиона начнут поклоняться скандинавским богам? Все просто. Они изначально не слишком религиозные и тверды в своей вере, которая, к тому же, не дает им ровным счетом ничего, а тут вполне реальные и живые боги, которые адекватно отвечают на молитвы и подношения. Ральф же, это очень старый, очень опытный и, что самое главное, очень сильный маг и жрец. Его одного вполне достаточно, чтобы обратить значительную часть жителей Альбиона. Даже если он и сказал относительно своего племени правду, это не делает их менее опасными. Как бы цинично это ни звучало, но грабежи и убийства не такая уж большая угроза по сравнению с распространением новой веры. По какой причине? Как ни странно, но малорелигиозное, в чем-то даже светское сознание жителей Альбиона очень хорошо ложится на любые прогрессивные изменения. Там, где полный религиозного мракобесия и предрассудков человек будет страшиться или, как минимум, сильно опасаться всего нового, тот, кто лишен большей части всего этого, будет смотреть на вещи, прежде всего, с практической точки зрения и быстро оценит пользу от прогресса. С учетом моих дальнейших планов, волна религиозного мракобесия, подкрепленного живыми и активными богами, это последнее, что мне, да и всей Британии надо. Хм, в таком контексте лучше будет ответить на вопросы Ральфа и попытаться убедить его в том, что здесь тоже обитают весьма могущественные сущности. И чтобы моя ложь продержалась как можно дольше, нужно иметь убедительные и вполне конкретные примеры. Алтари, например, или места силы, замкнутые на тех или иных, незнакомых старику богов. Вариант с убийством старика я даже не рассматривал. Не здесь, где у него есть силы сделать мне очень нехорошо. Что ж, видимо, придется мне здесь задержаться, чего, судя по всему, так хочет Ральф. И какую же плату ты хочешь мне предложить? Хоть я увидел тебя всего 2 часа назад, я вижу твою суть насквозь. Тебе не важны золото, драгоценности или шелка. Тебя не прельщает то, за что иные готовы убить. Но ты все равно жаден, жаден до знаний, жаден до могущества. Я отчетливо вижу это в тебе, потому что я сам такой. Очень заманчиво. И насколько же далеко простирается твоя щедрость? А этот старый хрыч, чертовски проницательная скотина, ловко он меня прочел. Вот только терзают меня смутные сомнения в том, что он готов поделиться со мной своими знаниями в обмен на общеизвестную, хоть и неочевидную ему, ерунду. Наверняка он задумал какое-то надувательство. И неужели ты готов поделиться со мной своими знаниями в обмен на то, что намного менее ценное? Ну, ты же честный муж, и восполнишь недостающую цену тем, что знаешь ты. Несмотря на то, что бриз был довольно-таки холоден, с неба моросил противный, мелкий дождь, а ноги утопали в грязи, на душе у меня царило небывалое умиротворение, почти счастье. Вид мутных морских волн, накатывающих на песчаный пляж, действовал просто необычайно. Штормовое море завораживало намного сильнее, чем огонь в очаге или бегущий по лесу весенний ручей. Стоя здесь, на берегу, я мог позволить себе наслаждаться бушующей стихией, зная, что полностью защищен от ее гнева. Мысленно ты будто становишься частью этой огромной, беспокойной водной массы. Возникает желание соединиться не только духовно, но и физически. Раздеться и прыгнуть навстречу волнам, окунаясь в свежести соль. 28, 29, 30. Считаю отжимания своего, уже совсем не юного, падавана. После 30-ки он рухнул в грязь, будучи уже полностью обессиленным. Молодец, сегодня уже намного лучше. Смотрю на полудохлого Ральфа сверху вниз и жду, пока он поднимется, придет в себя или пока окончательно не откинет копыта. Второе, к сожалению, маловероятно. До Вальгаллы ему, как до Китая на карачках. Что, как мне не стыдно издеваться над бедным стариком и быть настолько равнодушным к его страданиям. Ну, начнем с того, что никакой он не бедный, да и по поводу старика есть у меня некоторые сомнения. Для своего возраста Ральф очень уж бодрый, как выяснилось, изрядно любвеобилен. О, он уже начал потихоньку подниматься. Облокотившись руками о землю, маг встал на колени и задышал полной грудью. К счастью для себя, Ральф сделал выводы по предыдущему занятию и догадался одеться в рваные лохмотья, которые совершенно не страшно испачкать. А то, в прошлый раз напялил какую-то яркую, разноцветную тунику с золотой вышивкой по краям, тяжелый, бархатный плащ, отороченный волчьим мехом и суконные штаны, выкрашенные в ярко-голубой цвет. То ли просто повыпендриваться решил, то ли еще что, однако с его стороны это стало роковой ошибкой. Все это великолепие, за исключением плаща, покрылось чуть ли не сантиметровым слоем грязи. «Ну что, впал в нирвану или тебе помочь?» – спрашиваю у все еще стоящего на коленях Ральфа. Глаза его были полуприкрыты, создавая у постороннего наблюдателя ощущение, что старик ушел куда-то глубоко в себя. «Нет, благодарю тебя, Мерлин, я, кажется, сам справился», – медленно, делая большие паузы между словами и не меняя позы, – ответил жрец. «Что же, тогда опиши мне свои ощущения. Я чувствую, будто по моим жилам течет прохладная вода. Она бежит быстро, слишком быстро. Я не успеваю ничего понять». Последние слова он со злостью прокричал. И не только. Голос Ральфа буквально завибрировал, невидимая волна вырвалась изо рта и, расширяясь, прошлась по пространству перед ним. Оставив внушительные, ровные вмятины на песке, она улетела в море. «Интересно, я, конечно, ожидал чего-то иного, но так тоже неплохо. Вот что значит маг с многолетним опытом. Даже совершенно незнакомые вещи способен освоить гораздо быстрее, чем, хоть и сильно мотивированный, но новичок. Что же здесь происходит? И почему старый жрец вдруг превратился в моего ученика? Что ж, объясняю по порядку. После того застолья, во время которого я загрузил в себя недельный запас продовольствия десятка здоровых, подвергающихся регулярной физической нагрузке мужиков, прошел целый месяц, насыщенный событиями месяц. Несмотря на свое первоначальное желание уехать как можно скорее, пришлось задержаться. На это повлияло несколько факторов. Первый и, пожалуй, самый главный, необходимость убедить скандинавов и, в частности, Ральфа, что в Британии есть свои боги, которые надают по шапке любому, кто попробует сунуться в их вотчину. Вторым шло любопытство и интерес, желание научиться чему-нибудь у старого и могущественного мага. Ну, а в третью очередь идет один довольно интересный факт. На второй день пребывания в Трамсгарде, как назвали свое поселение скандинавы, отмывшись, отъевшись и переодевшись в чистую и, что самое главное, целую одежду, я пошел в деревню, откуда труповозка меня и привезла. Да уж, нахлебался я там дерьма знатно. Контраст с довольно благополучным Трамсгардом был разительным. Нищета, грязь и откровенное скотство. Даже Илдор на фоне этой деревеньки смотрится в весьма выигрышном свете. Там, хоть и не богато, но люди являются людьми, не превращаясь в их жалкие подобия, грязные и злобные. Местный лорд, откровенно говоря, драл с крестьян непосильный налог, вводя их в голод и нищету. Когда пришли скандинавы и объявили, что хорошо заплатят за более или менее свежие трупы, мужики из окрестных деревень отправились к относительно оживленным транспортным артериям и занялись грабежом и убийством проезжающих мимо путников, получая, таким образом, двойную выгоду. И ценности путников, если таковые имеются, и награду за тела. Именно с такими мерзавцами мы и повстречались, уходя от погони Байрда. Как выяснилось, мне не удалось убить того разбойника. Заклинание, судя по всему, улетело куда-то в сторону. В результате, всех убили, а тела продали Элофу. Я же был настолько бледен и так тихо дышал, что меня приняли за мертвеца, да и стрела в боку и море крови не давали в этом усомниться, и продали на общих основаниях. В этом бизнесе были замазаны абсолютно все, невиновных не было совершенно. Мужчины и некоторые женщины ходили на промысел, дети и большинство женщин с удовольствием помогали своим кормильцам, ставили в округе ловушки на людей. Если чуть отойти от основной дороги, все, считай, ты труп. Либо в капкан попадешь, либо в волчью яму свалишься, а потом придут добрые селяне и отоварят тебя по голове здоровенной дубиной, после чего ты уже не очнешься. Узнал я все это, выпотрошив память мужичка, на которого указал Олаф. Поначалу ничего подобного я даже не подозревал. Просто пришел в деревню и стал искать указанное лицо. Даже был готов, как следует, раскошелиться за нужную информацию. Как ни странно, но на месте меня встретили тоже вполне нормально. Жители очень любезно со мной обошлись, позвали искомого мужика. Как выяснилось позже, меня приняли за проезжего рыцаря. Решили не наживать себе лишних проблем и быть максимально лояльными. Я был на коне, хоть и не на самом лучшем, и в доспехах. Подозрения зародились только уже в процессе непосредственного общения с продавцом трупов. Стоило мне завести разговор о непосредственной цели визита, как от мужика, а он реально был мужиком, высокий, крепкий, с бородой, как у Деда Мороза, только не седая, а каштановая, пахнуло таким животным ужасом, какой даже вообразить себе очень сложно. Я заметил даже у него характерные подергивания кисти, в которой был зажат топор. От страха у него промелькнуло вполне явственное желание зарубить меня прямо на месте. Однако здравый смысл возобладал, понял, что это скорее рыцарь его на мелкие ломтики порежет, нежели он сумеет нанести ему хоть какой-то вред. Мужик попытался отбрехаться, придумать правдоподобную сказочку, чтобы я отстал от него, но ничего не вышло. Возможно, не будь он настолько напряжен, что-нибудь да сочинил бы. Я бы, конечно, не оставил его в покое, но хоть бы послушал что-то интересное. А так, одно разочарование. В общем, не дослушав до конца его детский лепет, я взял его за жабры. Сначала более или менее осторожно, а потом, по мере погружения в вопрос, без всякой жалости и какого-либо желания сохранить жертве разум, я читал его память. Найденное привело меня в неописуемое бешенство. Эти суки убивали всех, кого только можно. Мужчин, женщин, даже детей. Любого, кто неосторожно сунулся в окрестный лес, ждала незавидная участь. Про тех, кого они убивали и грабили на большой дороге, я и не говорю. И ведь не спишешь все на злобный род каменных рук, которые заставили честных людей стать чудовищами и мразями. Во-первых, никто ни к чему никого не обязывал. Хотя Ральфу стоило бы и задуматься о происхождении тел. А то он так печется о том, чтобы не влезать в местные разборки, и проявляется такую близорукость. Позже я ему высказал всю правду матку, не стесняясь в выражениях. Надо сказать, несмотря на бешенство, голова у меня все-таки осталась на плечах. Я не стал сразу идти и всех страшно мочить. Увиденное в разуме лесоруба, кстати, забыл упомянуть, тот мужик был лесорубом, впрочем, это не так уж и важно, было настолько безумно, что у меня возникли сомнения во вменяемости данного, конкретного субъекта. Оставив пускающего слюни овоща, а после жесткого ковыряния в мозгах другим он быть не мог, в собственной хижине, я пошел к старости. У меня еще оставались сомнения, что это всего лишь бред одного спятившего мужика. Ну, или как вариант, бред только наполовину. Съехала, например, у лесоруба крыша, и он начал убивать людей, а все остальное, вроде того, что все его односельчане делают то же самое, ему уже привиделось. Еще в прошлой жизни слышал о чем-то подобном. У одной женщины вся семья погибла в автокатастрофе. Муж и двое детей. На этой почве она и сошла с ума. Начала самым натуральным образом убивать людей. Стояла вечером где-нибудь на трассе и голосовала. Так как женщиной она была еще относительно молодой и достаточно красивой, машины останавливались довольно-таки часто. Если водитель в машине находился в одиночестве, она пыряла его ножом в шею. Труп выбрасывала на обочину. Садилась за руль и ехала в случайном направлении. Ей казалось, что в этот момент к ней возвращается семья. Дети смеются и играют друг с другом на заднем сидении, а муж находится в соседнем кресле. Жуткая история. Я очень надеялся, что этот лесоруб просто-напросто маньяк-шизофреник. Но мои надежды канули в лету. Память старосты полностью подтвердила то, что я узнал от того мужика. К тому же, выяснились новые, более мерзкие подробности. Так как старосту я тоже особенно не жалел, он тоже превратился в овощ. Пришлось взять его под полный контроль, а это было, доложу я вам, очень непросто, будто пытаешься надеть на себя старые ботинки 40-го размера, при том, что у тебя 50-й, и созвать всех сельчан на совет. Другими словами, я собрал их всех в одном месте, в центре деревни, а потом, создав шестерку, это пока все, на что меня хватает, фантомов образовал очень отдаленное подобие концлагеря. Мои создания не выпускали никого через невидимый, но четко очерченный мною периметр. Конечно, там собрались отнюдь не все жители, но подавляющее большинство так точно. Так вот, соорудил я импровизированный загон, какой ор стоял, просто не передать, я аж на секунду Гитлером себя ощутил, и стал по одному считывать память каждого находящегося здесь человека. Не глубокое сканирование, как со старостой или лесорубом, а только для того, чтобы убедиться, виновен тот или иной субъект в каком-либо преступлении или нет. Вот тогда-то я и хлебнул дерьма, что называется, полной ложкой. Три человека, всего три человека из более чем двух сотен собравшихся оказались не замешаны ни в чем, и то, только по причине практически полной старческой немощности. Под конец у меня просто ужасно болела голова, из ушей, носа и даже глаз шла кровь. Мне стоило остановиться еще на третьем десятке, но я продолжал до тех пор, пока не проверил всех. Перед тем, как уничтожить эту мерзкую деревеньку, нужно было отделить зерна от плевел. Зерен оказалось ничтожно малое количество. И вот, отведя подальше двух старух и одного старика, я удавил всех их телекинезом. Причем, удавил в буквальном смысле. Я, не торопясь, давая им насладиться всей гаммой прекрасных ощущений, давил их со всех сторон гигантским телекинетическим прессом. В результате, в центре деревни появился откровенно жуткий монумент, обелиск, составленный из раздавленной человеческой плоти. В тот момент, да и сейчас, во мне не было никакой жалости к этим людям. Все их мольбы, крики и завывания никак не трогали меня. Старикам я дал по золотой монете и зарядил порцией живительной маны, чтобы они смогли дойти до ближайшего города или деревни и дожить там или еще где свой век. Лишний раз общаться с ними я не стал. Меня они после всего произошедшего боялись до судорог. Объяснил свои действия тем, что я, жрец старой религии, покарал этих людей за их бесчинство. Описать мое состояние после всего этого будет очень сложно. Апатия, моральная усталость, гнев на уже погибших людей, изрядная доля самокопания с попытками ответить на вопрос, как же так, желание, как можно скорее, забыть произошедшее и жалость к жертвам этих зверей в людском обличии. И это я не про своих товарищей говорю. Они, все-таки, были рыцарями и погибли, как рыцари, унеся с собой кучу врагов. От изначальной банды в два десятка рыл осталось всего четверо, и то, трое из них лучники, которые в ближнем бою не участвовали. Недавно из какой-то дальней деревеньки к тому злосчастному селению забрела девушка, практически, девочка 15 лет. Она попалась в капкан. Так мужик, который в тот день проверял ловушки, туда помимо людей частенько и звери попадали, сначала жестоко ее изнасиловал, а потом задушил, и это был не какой-то мифический маньяк, а среднестатический житель этой деревеньки. И таких примеров десятки. Вернувшись в Тромсбург, я накинулся с обвинениями на Ральфа. Действительно, что это за ерунда, ему гонят свежие трупы в количествах, которые естественным образом никак не могли образоваться, а он ни сном, ни духом. Старик признался, что у него возникали сомнения по поводу происхождения тел, но ему нужно, как можно скорее, укрепить алтарь, и на сантименты времени нет. Здесь нужно сделать еще одно отступление. Собственно, о том, зачем Ральфу вообще сдались эти трупы. Оказалось, что старый жрец очень неплохо знает и практикует самую настоящую некромантию. По крайней мере, это очень похоже на то, что описывают в большинстве фэнтезийной литературы. Сам старик называет это ремеслом Хель. И, несмотря на то, что служит Ральф всем богам своего пантеона, не посвящая себя полностью кому-то отдельному, у такого положения есть как свои положительные стороны, так и недостатки. Впрочем, сейчас не об этом, больше всего за годы жизни он преуспел именно в некромантии. Именно ее он использует, чтобы защитить свой храм и, вообще, Тромсбург от возможных внешних угроз. В данном случае Ральф занимался созданием самых настоящих некрохимер. По крайней мере, именно так можно интерпретировать то, что он из нескольких тел лепит одного монстра с большим, чем у человека набором конечностей и подселит в эту оболочку полностью послушного себе духа, который кое-как налаживает процессы жизнедеятельности в практически непригодной для нормального функционирования оболочке и, в дальнейшем, управляет ею. Пока он наделал 25 штук таких, но ему надо больше, как минимум, 40, чтобы закопать их под стеной, по периметру поселения и разместить под самыми важными строениями Тромсбурга, вроде храма и дома собраний. Тут надо отметить, что все эти создания требуют постоянной внешней подпитки, чтобы сохранять от разложения мертвую плоть и давать подселенным духам возможность управлять несуразным телом. Сам Ральф в силах обеспечить такую подпитку только для одного создания, и то, на это уйдет большая часть его сил. Все это богатство держит на себе алтарь. При желании на него можно и сотню таких некрогигантов повесить. Однако радиус действия у него ограничен. 2 километра, максимум. Так что эти монстры хоть и эффективны, но годятся только в виде сторожей. Хм, что-то я основательно так закопался в дебри и ушел сильно в сторону от основной темы. Третья причина, по которой я вынужден был остаться в Тромсбурге, заключается в моем географическом положении. Нортумбрия, практически самый юг, на границе с Мерсией. Если пройти немного на восток, там будет и граница Камелота. А Нортумбрия, напоминаю, это королевство, которое в союзе с Мерсией воюет против Камелота. Вот и появилась у меня одна идейка. Теперь вернемся к тому, почему Ральф пару минут назад отжимался в грязи и под дождем. Собственно, в тот день хитрый старик, по факту, договорился об обмене опытом. Он видел то, с какой легкостью я колдую, и это заставило его сильно уважать меня, а также желать научиться этому. Оказалось, что проблемы с, как я это называю, прямыми воздействиями есть не только у британских магов. Такая завязанность на ритуалы существует и у скандинавов. Несмотря на то, что Ральф очень силен и способен на такие вещи, от которых у меня просто дух захватывает, самостоятельно плести конструкты он не способен. Только с помощью заклинаний, ритуалов или артефактов, в которых уже заложено определенное плетение. После этого он лишь активирует их. Вот так и получилось, что я учу старика направлять и структурировать ману волевым усилием, а он делится со мной. Что, еще не все вопросы прояснил? Ладно, так уж и быть, въедливый читатель, ты меня поймал. Действительно, чтобы научиться управлять магией внутри себя, совершенно не обязательно кататься в грязи и доводить себя до изнеможения. Это моя маленькая месть. Дело в том, что Ральф стал учить меня некромантии, причем так, чтобы дать поменьше реальных знаний и навыков и всучить побольше псевдофилософской ерунды. Я решил ему отплатить той же монетой и начал промывать мозги про измененное состояние сознания, пранические чакры и прочую нирвану. Подлинно, но он тоже хорош. Этот гад заставил меня выкладывать человеческие кишки ритуальной рунической вязью. Мало того, что противно до невозможности, так еще и смысла никакого не имеет. Точно такого же эффекта можно было добиться, чертя нужные символы каким угодно образом. Кхе-кхе, что это кхе было? После своего импровизированного крика у него изрядно соднило горло. Поздравляю, ты вышел на 3-й уровень. Опускаю ладонь ему на плечо. Так, глядишь, скоро 3-й глаз откроется. Часть 2, отрезок 8. Часть 2, отрезок 8. Эх, кривонос, ну ты и силен. Уважительно прокряхтел Скиор, ухватившись за мою руку помощи. Рывком я поднял его на ноги, чем заслужил еще одно уважительное хмыканье, как от самого соперника, так и от зрителей. Дело в том, что Скиор на 1,5 головы меня выше и где-то в половину шире в плечах, и это при том, что он, мой ровесник. Длинные, белые волосы, завитые в многочисленные косы, шикарная борода, светло-голубые глаза. Прям стереотипный викинг. В бою привык полагаться на рост и силу, мастерства ему категорически не доставало, потому и проиграл. Мне даже оружие не пришлось вынимать, зарядился всей силы в солнышко, и готово. Надо отметить, представителей рода каменные руки, а, возможно, и у всех скандинавов все в порядке с чувством юмора. Кривоносым меня прозвали после того, как я сломал нос одному слишком дерзкому субъекту. Силу немного не рассчитал, и означенная часть тела уехала немножечко в сторону. Такое прозвище дала Анхильд, двоюродная внучка Ральфа. Она вместе со своей сестрой прислуживает в храме. Довольно бойкая, несколько стервозная и острая на язык девушка. Ну, кто следующий? Оглядываю собравшуюся за оградой толпу мужчин и женщин. Скиор уже ушел и затерялся среди людей. Наступила тишина, никто не отзывался на мой призыв. Все, как будто, воды в рот набрали. Что, неужели среди вас не осталось смельчаков, готовых сразиться со мной? Я был откровенно разочарован. Всего 6 человек, и то, чтобы справиться с 2 из них, мне даже не потребовалось использовать меч. Ручками справился. В Камелоте у меня не было отбоев желающих поспарринговаться, даже, если до этого они вдрызг проигрывали 10 битв из 10. Хотя, ради справедливости, такое случалось очень нечасто. Хотя ладно с ним, с Камелотом. Буквально позавчера мы с местной молодежью развлекались, будь здоров, в том числе и дубасили друг друга всяким колюще-режущим, затупленным, разумеется. И, несмотря на то, что я оказался самой большой лягушкой в их болоте, многие, кто был уже по нескольку раз бит, упрямо вставали против меня. А тут что, вроде бы, большой праздник, посвященный Одину, во время которого предусмотрено что-то отдаленно напоминающее турнир, только без заранее утвержденного списка бойцов, кто хочет, тот пусть дерется, показывая молодецкую удаль, и совершенно без каких-либо правил. Хочешь — убивай противника, хочешь — калечь, хочешь — просто по шее надавать и отпустить с миром, пожалуйста. Тем более, что я никого не убил и не покалечил и даже сильно не ранил. В чем дело? Я хочу с тобой сразиться. Откуда-то из толпы раздался приглушенный девичий возглас, а затем, расталкивая людей, появилась и его обладательница. Высокая, чуть ниже меня, молодая девушка с тяжелой, рыжей косой, которая доходила практически до попы. Коричневые, кожаные штаны полностью облегали стройные ножки и упругую пятую точку. Сверху был надет довольно толстый меховой жилет, а под ним самая обычная рубаха, рукава которой защищали ее верхние конечности от холода. Ловким прыжком она перемахнула деревянную ограду и встала напротив меня, встав в угрожающую стойку с зажатым в обеих руках копьем. Вот, что называется, влип. Если выиграю, то никакого общественного профита мне с этого не будет, возможно, даже наоборот потеряю часть заработанного уважения. Если проиграю, все будет во много раз хуже. Хоть девы-воительницы и вполне обычны для скандинавов, но они все равно считаются априори слабее мужчин. Что, испугался меня, кривонос? Оскалившись, спросила девушка после того, как увидела мое поскушневшее лицо. Со стороны народа, в основном женской части, послышались смешки. Я не стал отвечать. Вместо этого стал отвязывать от себя перевязь с оружием. Бросив ножны с мечом на землю, принялся расшнуровывать плотную, кожаную куртку. Сбросив ее, я снял рубаху, полностью оголяя торс. «Что ты делаешь?» — воскликнул Анхильд, уже не смеясь. «Уравниваю наши шансы, спокойно говорю, чуть пожимая плечами». На этот раз послышался громкий гогот со стороны мужиков. В ответ девушка нехорошо прищурилась, чем стала сильно напоминать Ральфа, и кинулась в атаку. Судя по всему, своим демонстративным пренебрежением я порядочно ее разозлил, и она решила сделать мне как можно больнее, как в физическом, так и в моральном плане. Стремительно несущийся к моему паху наконечник копья намекал об этом очень недвусмысленно. Реакция у нее, надо признать, впечатляющая. Стоило только мне начать уклоняться, как она тут же стала поворачиваться в движении, перенацеливая вектор своей атаки. Благо, площадку народ соорудил за гардером достаточно обширную, 50 на 30 метров. Вместо того, чтобы и дальше вилять, резко бросаюсь навстречу Анхильд. Та немного замешкалась, видимо, подбирая новую тактику. Заминка не продлилась и секунды. Перехватив копье другой рукой и расставив пошире ноги, она встала и начала поджидать меня. Решила играть от обороны. Подбегаю к ней, протягивая руку, чтобы вырвать у нее копье, и приноравливаюсь, как бы половчее ударить ее по колену и свалить на землю. Она же перехватывает свое оружие второй рукой и собирается долбануть меня по лицу древком. Надо признать, стратегию она выбрала эффективную, очень вовремя перехватив копье. Уйти мне от такого удара очень сложно. В последний момент подставляю вперед ладонь и получаю по ней весьма чувствительный удар. Волевым усилием отстраняюсь от возникшей ноющей боли, обхватываю древко пострадавшими пальцами и резко тяну оружие на себя. Анхильд, которая весьма крепко держала свое копье, провалилась вперед вместе с ним, теряя, таким образом, равновесие. Эх, не хочется над ней издеваться. Но, выйдя на эту арену, она сама не оставила мне выбора. Быстро обхожу ее на 180 градусов, и моя открытая ладонь встречается с ее попкой, порождая звонкий шлепок. Народ встречает мою выходку бурным хохотом и неприличными комментариями от некоторых. Анхильд стремительно разворачивается и рассерженной кошкой, видимо, позабыв о том, что вообще-то идет поединок, дает мне звонкую пощечину. Я даже не стал пытаться уворачиваться. Вместо этого, пережив оплеуху, хватаю ее за руки и максимально аккуратно в данной ситуации поваливаю девушку на землю, заблокировав ей еще и ноги. «Сдаешься?» — спрашиваю яростно вырывающуюся Анхильд. пошел ты, я еще могу выпустить тебе кишки. Вот как? Что ж, желаю удачи, отвечаю, не отпуская ее. Пару минут она еще пыталась сопротивляться, даже прокусила мне руку до крови, но это никак не уменьшило ее беспомощности. «Все, отпусти, я сдаюсь», — буквально процедила девушка. Ей было почти что физически больно признавать свое поражение. Я разжал руки и встал с нее, давая возможность двигаться. Она тут же вскочила и, не говоря ни слова, зато выразительно зыркая на меня глазами, покинула площадку. Из горла вырвался тяжелый вздох. Да уж, отношения с этой девушкой у меня складывались очень непросто с самого начала. На третий день моего здесь пребывания она самым наглым образом попыталась со мной переспать, запрыгнула ко мне в постель и дожидалась, пока я улажу с Ральфом все дела. На известие о том, что у меня есть жена, Анхильд никак не прореагировала. Обычные увещевания на нее вообще не действовали. Пришлось силой выволочь ее из спальни, но это был отнюдь не конец. Она повадилась устраивать мне подобный цирк практически каждый вечер. Дело осложняется еще и тем, что она очень даже привлекательная. Упругий третий размер с острыми, алыми сосками, что для ее 16 лет очень впечатляюще, стройная, сбалансированная фигура, без излишней худобы и мышц. Упругая, твердая, как орех попка, аккуратный, чуть вздернутый носик, алые, в меру пухлые губки, синие, льдистые глаза, густые рыжие, практически красные волосы, чистая, молочная кожа. Все это в сочетании с хищной, кошачьей грацией при каждом движении. А с того вечера с Морганой прошло уже несколько месяцев, и организм вполне определенным образом реагирует на красивую девушку, которая, к тому же, очень настойчиво просит, чтобы ты обладал ею. Понятия не имею, почему все еще, как следует, не оттрахал ее. Видимо, очень сильно люблю Моргану. В какой-то момент Анхильд начала весьма агрессивно и едко со мной общаться, и при этом не переставала домогаться, только делать это стало с изрядной злобой. Как ни странно, но это увеличило мое влечение к ней. Однако, если судить по ее характеру, это не очередная форма охмурения, девушка весьма искренна в своих эмоциях. Ах да, забыл упомянуть кое о чем. Она обладает магией, как и ее сестра. Их с ранних лет воспитывает Ральф и передает свои знания. Девушки являются довольно-таки сведущими в жреческом ремесле. Сестра Анхильд, Ингигерда, довольно сильно отличается от нее, как по внешности, так и по характеру. Светло-желтые волосы, типичные для скандинавов, были довольно-таки короткими, доходя до шеи. Лицо, в отличие от плавных, смазливых черт у Анхильд, было более грубым. Хотя у меня язык не повернется назвать его некрасивым. Фигура не носила на себе отпечатка регулярных физических упражнений. Анхильд с самого детства, вдобавок к науке Ральфа, серьезно осваивала воинское мастерство и неплохо в этом поднаторела. Ингигерда не сильно утруждала себя этим, что сделало ее фигуру чуть более округлой. Характер же у сестры Анхильд был воистину стойкий, нордический, спокойная, в чем-то даже холодная, но очень твердая, а также очень настойчивая в своих желаниях. Это, пожалуй, единственная общая черта у сестер. С сестрами я провожу довольно много времени. Они живут со мной под одной крышей, в храме, часто помогают Ральфу с ритуалами и с трупами. Поэтому я неплохо успел их изучить. Надо признать, если бы не было Морганы, я бы с удовольствием завел роман с Анхильд. В принципе, она неплохая девчонка, со своими, порой, достаточно странными закидонами, но для ее весьма юного возраста это вполне нормально. Рвы! Раздался справа от меня звук могучей отрыжки. Повернув голову, вижу, что мой сосед явно перебрал с элем и кабанятиной, и его желудок нещадно бунтует, выпихивая лишний объем наружу. Кладу ладонь на побледневший и покрывшийся испаренный лоб страдальца, пускаю в него ману и с помощью нее отлаживаю пищеварительный процесс своего обожравшегося соседа. Советую, сегодня больше не нажираться, будет хуже, но помощи ты от меня не дождешься. Ты меня понял, Лиев? Спасибо тебе, Мерлин. Но я не могу сегодня не есть. Я ж ведь разгневаю Одина. А гневить богов это того плохо. В общем, мне потом будет. Я разве сказал что-то о том, что тебе нельзя есть? Ешь на здоровье. Я сказал не нажираться. Будь более умерен до конца пира. Большую часть того, что ты мог сегодня съесть, ты уже съел. Праздник во славу Одину, название которого я так и не смог выговорить, подходит к своему логическому концу. Три дня шли всяческие опасные для здоровья развлечения, и сегодня, с наступлением ночи, После захода солнца начался пир. Так как зима, то собрались все не под открытым небом, а в доме собраний. Благо, он строился для того, чтобы вмещать в себя максимальное количество людей, поэтому вместились все, да еще и место осталось. Пир в момент своего разгара стал до боли похож на свадьбу, на которой мне довелось побывать еще в прошлой жизни. Все пьют и едят, как не в себя, кто-то, уже порядочно приняв на грудь, распевает всякую похабщину заплетающимся языком. То тут, то там начинается мордобой. И над всем этим стоит порядочный гул, заглушающий любые звуки в полуметре от тебя. Нет только молодых и периодических криков. Горько. Я, в отличие от остальных, не спешил окунаться в праздник, так сказать, с головой. В ближайшие дни будут происходить очень серьезные вещи, и, будучи в трезвом разуме, намного легче достичь поставленных целей, нежели отходя от дичайшего похмелья. В том, что у всех здесь присутствующих оно будет, я даже не сомневаюсь. Хотя я, кого я обманываю, избавить себя от последствий интоксикации алкоголем я могу без лишних вопросов. Проблема заключается совсем в другом. А чеваик ты такой кислый, Мерлин, чего это ты такой кислый, как ослиная моча, ик, чего невест селишься, все нормально, Лейф, а, к черту все, утром он все равно ни хрена не вспомнит. Проблемы у меня, Лейф, и очень серьезные, я даже не знаю, что делать. Понимаешь, Лейф, у меня есть жена, я ее очень люблю, но она сейчас далеко, и мы уже давно не виделись. Но тут недавно появилась в моей жизни одна девушка, мое копье стоит при виде нее, словно стальное, да и она как бы совсем не против. Но в то же время я понимаю, что если трахну ее, начнутся такие проблемы, что ваш Рагнарик покажется детской возней. Я даже, блять, напиться не могу, иначе точно не удержусь и трахну ее. Ну у тебя и какая ситуация. По-моему, у ты с Лиикшком загоняешься, дружище. Возьми эту Краалю второй женой, ик. Или твоя баба слишком уж жесткая. Лиев продолжал заливать в себя Иль, и язык у него стал заплетаться еще больше, теня гласные и икая вдвое чаще, чем раньше. Видимо, мою рекомендацию, не нажирайся. Он понял как, пей больше. Дело не в характере, Лиев. Просто у нас брак всегда заключается только с одним партнером. Жену или мужа можно поменять, только если один из супругов умер. И то, не всегда. Я-я-я-то тебе-то так скажу, хохрение это все. Бум. Кое-как произнес Лейф и для подтверждения категоричности своих слов стукнул кулаком по столу. Пепоч-чещему-то ты не можешь вызезезять сто аистета оль. Каороч. Лейф героически держался, но битву с зеленым змеем он таки проиграл, отключившись и уронив голову прямо на недопитую кружку с элем. Емкость не выдержала такого издевательства и опрокинулась, облив неблагодарного пьяницу, который не только не допил, но еще и драться вздумал, нахал. А мне стало еще тоскливей. Умом я понимал, что никакого дельного совета, который позволил бы и на елку залезть, и штаны не ободрать, Лейф не даст. Но надежда все-таки была. Глядя на веселящиеся рожи, я решил все-таки немного приложиться к пиву. В самом деле, вряд ли от одной кружки пенного напитка случится что-то страшное. Непередаваемая простым человеческим языком злоба душила ее, в которой уже раз. Да как он может, с того самого момента, когда Анхель стала превращаться из девочки в девушку, мужчины и юноши начали провожать ее полными похоти и желания взглядами. Сколько раз ее звали замуж, она уже давно сбилась со счета. Несмотря на большое внимание со стороны противоположного пола, Анхильд не слишком была заинтересована в отношениях с мужчинами и отказывала всем, кто хотел на ней жениться. Из-за этого в племени о ней ходили не слишком хорошие слухи. Говорили, что она воображала и любит издеваться над парнями, дразня их, а потом жестоко отказывая. И до этого у нее с друзьями не складывалось, а затем уж и подавно. Девушки видели в ней соперницу за мужское внимание и не слишком привечали. А с парнями не хотела общаться уже она сама. Похотливые взгляды, а иногда и попытки самым наглым образом облапать были бы ей обеспечены в мужском обществе. Поэтому в течение некоторого времени единственными людьми, с кем Анхильд общалась на постоянной основе, были Герда, старшая сестра и дедушка Ральф. Однако такое положение дел не продлилось долго, Анхильд подружилась с девчонками, которые выбрали для себя путь воительниц. Они не были похожи на ее бывших подруг, веселые, добрые, сильные и нисколечко независтливые. Не было у них второго дна, лицемерной маски, за которой прячется истинное к тебе отношение. Влившись в их общество, Анхильд очень быстро стала точно так же упражняться с оружием, весело мутузить им подруг и проводить много времени вдалеке от дома, и кое-что еще. Как она узнала позднее, ее новые подруги не только любили мужские развлечения, но и разделяли любовные предпочтения мужчин. Вместо парней они любили молодых девушек, очень любили. У Анхильд не было совершенно никаких предубеждений против подобного рода отношений, что-то слышала давным-давно краем уха. Поэтому ничего страшного в том, чтобы попробовать сделать это с девушкой, она не видела. Попробовала, ей понравилось. С тех ее отношения с остальными воительницами стали еще более тесными и теплыми, скорее даже горячими. Как ни странно, но дедушка Ральф знал обо всех сторонах ее нового увлечения и не имел ничего против этого. И нет, нельзя сказать, что ему было на нее наплевать. Когда ей было 6 лет, у нее проявился дар, как потом сказал дедушка. Соседские мальчишки стали кидаться в нее камешками, один из них попал ей в нос. Ей стало так больно и обидно, что она захотела убить их, этих мальчишек, и словно что-то внутри откликнулось на это желание. На мальчишек с огромной скоростью понеслось что-то, отчего так и веяло смертью и холодом. Саму Анхильд пробрало тогда до костей. Одному из мальчишек это задело руку, конечность за считанные секунды высохла и превратилась в руку мертвеца на живом мальчике. Его крик еще долго снился девочке в кошмарах. Она очень испугалась, побежала домой и рассказала все родителям. Вернее, попыталась рассказать. Вряд ли они что-то поняли из ее испуганного лепета. От волнения и накатившей истерики Анхильд просто отрубилась, проспав весь оставшийся день. Проснувшись, она впервые в своей жизни увидела старого Ральфа. Родители сказали, что он заберет ее с собой, и теперь он будет о ней заботиться. Вместе с ней Ральф забрал и ее старшую сестру. Девочка не понимала, что происходит, почему она должна уходить с каким-то незнакомым стариком. Она плакала, цеплялась за все, что только можно, пыталась вырваться и убежать домой, но хватка у Ральфа была очень крепкой. Он сел вместе с ней в телегу, которой правил ее отец, и увез к себе в свой дом, находящийся в прибрежной деревушке, где жили рыбаки и куда, помимо всего прочего, приплывали корабли с большой земли из других островов. Поначалу, будучи вырванной из привычного мира, ей было очень тяжело. Выручало то, что с ней была сестра, которая более спокойно отнеслась ко всему произошедшему, поддерживая Анхильд. Дедушка Ральф тоже не оставался в стороне. Он был добрый и внимателен к ним, терпеливо разъясняя, почему они покинули родной дом. Оказалось, что незнакомый и пугающий, в тот момент, старик является родным братом их давно умершего деда. Забрал он их потому, что у них с сестрой есть сила, дар богов, который передался им через поколение. Если оставить все, как есть, это может привести к страшным последствиям. Дедушка объяснил ей, что произошло тогда, с мальчишками. Он много говорил о том, что она могла убить этого мальчика или даже обоих, а возможно и навредить самой себе.